продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, подписывайтесь обязательно. Еще про иноагентов. Пока в Риге ЦРУшники тренируют вот этих отщепенцев, которые там собрались, и учат их, как попытаться раскачать внутриполитическую ситуацию в России. В России, а в частности в Госдуму, внесен проект закона, который запрещает рекламу в ресурсах иноагентов и продвижение их самих в средствах массовой информации. Целью этих изменений названо противодействие скрытому иностранному вмешательству. По, значит, пресса наша высчитала, что в прошлом году более 200 российских физических и юридических лиц купили у иноагентов рекламу. Ну, условно, в Телеграме там есть же посты такие рекламные. Кто-то помечает, кто-то не помечает, но, тем не менее, люди за это получают деньги. Достаточно неплохие деньги, в зависимости от подписчиков. Вот, судя по всему, теперь этому будет поставлен заслон. Более того, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что этот проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов, он в приоритете, будет рассмотрен оперативно. В общем, все логично, да, лишают в том числе такого источника доходов тех, кто клевещет на нашу родину, кто ведет в том числе подрывную работу, старается вести подрывную работу в Российской Федерации. Было бы странно, да, что мы в том числе, ну не мы лично, да, но кто-то их еще и тем самым спонсирует, размещая у них рекламу. Ну да, кстати говоря, вот на моем телеграм-канале нет рекламы. Ну, я знаю, что телеграм без ведома что-то там размещает периодически, но вот такой там монетизации там, да, ее нету, там рекламы нету, ничего я не размещаю, как бы это тоже один из отличительных признаков. Что касается вот этого законопроекта, ну правильно, в конце концов, слушайте, ну если люди, да, работают на заграничные деньги, да, эти заграничные деньги в большинстве случаев направлены на то, чтобы, скажем, нанести какой-то урон России, вред, да, и так далее. Потому что я не верю в то, что кто-то, так сказать, из иностранных государств, да, какое-то из иностранных государств прям мечтает как бы принести какую-то пользу России. Все мечтают о своей пользе там, да. Поэтому, когда они, значит, спонсируют какую-то деятельность в России, так сказать, вокруг России, то эта деятельность в подавляющем большинстве случаев враждебная. Но вот если человек сделал такой осознанный выбор, вот он работает в этом направлении, получает на это деньги, я думаю, что да, надо максимально ограничить его возможность зарабатывать здесь, в России. Максимально ограничить, вообще, так сказать, да, что называется, сделать, значит, из такого человека фигуру нон-грата 100%, да, то есть, вот, грубо говоря, мы ему не подыгрываем, так сказать, мы с ними, как бы, не это самое, не вступаем в взаимоотношения там, и все, что с этим связано. Ну, наверное, это было бы правильно. Вот. Но опять же, здесь есть, так сказать, такая вот территория, что называется, да, под названием интернет, под названием мессенджеры, в которой, как бы, мы, опять же, вот, у нас нет нашей юрисдикции. Я не знаю, надо над этим серьезно думать, то приходится просто продолжать эту тему чуть-чуть. Но смотрите, вот интернет — это целое, так сказать, пространство, там целая страна в стране. Она находится здесь. Она как бы работает с нашими людьми. Ну, там нет нашей юрисдикции. То есть мы не можем там ничего сделать. Ну, или если можем, то очень, наши возможности очень ограничены. Вот. А их возможности в отношении нас, как бы, они очень широкие. Вот я говорю, как в свое время YouTube заблокировал, он стал блокировать все каналы, там мой в том числе заблокировал, и все. Вроде как вот я здесь нахожусь, я гражданин России. Я в России живу, как бы, да. Я не выезжаю, так сказать, работать там к ним, да, куда-то, где они там YouTube зарегистрированы, я не знаю, в Америке или где. Ну, скорее всего, да. Да, это самое. Я, это самое, им ничего не должен. Но они, я в отношении них не могу сделать ничего, а они в отношении меня могут сделать все. И все, и как бы, да, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот ничего ты с этим не сделаешь. И вроде как, ну да, вот это такие, вот такая реальность. Ну, хреновая реальность, ее надо менять. Рутюб вам в помощь, Сергей Александрович. Рутюб нам в помощь, но он какой-то все еще пока, так сказать, такой. Не ютюбистый. Деревянный, да. Там, условно говоря, простейшие, так сказать, проблемы, которые, наверное, можно было бы решить, там, не знаю. В конце концов, возьмите пример с того же Ютьюба. Вы же назвались Рутюбом, да? Ну, возьмите с них пример, как бы у них все-таки, как ни крути, а многие сервисы гораздо лучше лучше развиты. Причем, насколько я понимаю, это проблема не в деньгах, а проблема в программистах. Вот, собственно, и все. Да? Значит, правильные программисты должны, так сказать, правильно кодировать там все это дело, и будет нормально. Но тут еще нет. Тут нужно программистам поставить правильную задачу, сформулировать ее, обрисовать. Программисты напишут все, что угодно. Но нужно сначала дать задание, сформулировать, и мы хотим на выходе вот это и значит, вот это. Правильные люди должны этим управлять. Хотя сформулировать задачу здесь очень просто. Сделайте мне по функциям точную копию Ютьюба. Все. Вот я сформулировал достаточно понятную задачу? Да. Идите выполняйте. Вот такая команда программистам. Если такую простую команду никто не может сформулировать, то, конечно, так сказать, управленческие способности людей вызывают вопросы. Если честно, там просто сказать, сделай мне копию Ютьюба по функциям, чтобы они вообще просто бились бы один в один. Вот сделай так, и все. Только называться это будет Рутюб, и принадлежать будет нам. Все, больше других задач нету, иди делай. Не знаю. Он потихонечку становится лучше, но, слушайте, такие темпы нас не могут удовлетворить. Это темпы, знаете, эволюции, так сказать, от это самое, там, динозавров там, или от обезьяны к человеку, это растянется на миллиарды лет. Мы не успеем увидеть конца, этого мероприятия, что называется. Да, поэтому надо работать. Да. То есть здесь с этой средой надо что-то делать. Пока не знаю, может, там кто-то, конечно, и корпит над этими проблемами, но пока я не слышу системных подходов. Ну, есть возможность заблокировать конкретные там сайты. Но они берут и блокируют. Да, тот же YouTube, да, опять же. Надо ли блокировать весь YouTube? Не надо блокировать весь YouTube. Может быть, его надо заблокировать, так сказать, внутри России, а там пусть работает, а мы будем размещать. Не знаю. Надо думать, короче, над этими делами. Я знаю, что у нас любимый, что называется, кинорежиссер Карен Георгиевич Ахназаров, он все время против выступает блокирования Ютуба, потому что говорит, мосфильмовские фильмы смотрят, это наша мягкая сила. Я с ним согласен. Так оно и есть. Но если взвешивать на весах, где наша мягкая сила, а где их, то их перевешивает. Причем кратно перевешивает. Их мягкая сила здесь, которая транслируется через Ютубы, через интернеты, через телеграм-каналы и всякие разные другие каналы, она просто, она просто кратно, на порядок перевешивает все то, что мы туда транслируем. Собственно, и все. В этом проблема. То есть надо ли этим заниматься? Конечно. То есть просто оставлять это как есть, на мой взгляд, нельзя. С другой стороны, насколько я знаю, Рутюб не заблокирован за рубежом, может быть, и на больше пропагандировать, в том числе те же фильмы Карена Георгиевича Шахназарова на Рутюбе, тоже станет некой мягкой силой, альтернативой за границей. С другой стороны, США в любой момент могут Рутюб и заблокировать. Кстати, серверы Ютуба расположены в Сан-Бруно, Калифорнии. Калифорнийская, да. Не дотянуться до туда. До туда не дотянуться. Про силу, да, мягкую и не очень. Тут вновь пугали нас из НАТО, в частности, господин Столтенберг грозил поставить 1 000 000 дронов Киеву именно от НАТО. Главную роль почему-то выделили в поставке таких дронов Лондону и, по-моему, Риге тоже, той самой преснопамятной. Полис у них, Лондон здесь, Рига здесь, где-то здесь будут все остальное, там все эти дроны собираться. Но Столтенбергу уже припомнили 1 000 000 снарядов к марту месяцу и в том, что Европейский Союз расписался, то, что он не может это поставить. Но, тем не менее, пугают, наращивают давление на Россию. И более того, сегодня Зеленский, наверное, уже прилетел в Берлин. У него из Жешуфа, польского города, вылет был в 8 часов по местному времени, в 8 утра. Большое турне попрошайничества вновь у Зеленского. Сначала он в Берлине, где встретится с Шольцем и якобы там подпишет с ним соглашение о гарантиях безопасности, то, что уже подписано с Великобританией, выступит на Мюнхенской конференции, которая тоже вот-вот откроется, и дальше, следом, не задерживаясь в Берлине, ломанется в Париж, где Макрон ему тоже пообещал эти гарантии о безопасности подписать. Более того, создана должность в Киеве, специальная отдельная спецпредставитель по соблюдению и выполнению этих гарантий безопасности. Хотя Великобритания так себе гарантии дала. И отдельно в НАТО тоже вернее, не в НАТО, в Европе уже нет надежды на НАТО, и в Еврокомиссии может появиться своя отдельная должность комиссара по вопросам обороны. В общем, Зеленский опять засуетился, понял, вернее, я думаю, что было давно понятно, сейчас он окончательно понял, что от Штатов денег не дождаться, надо трясти своих европейских партнеров, надо трясти. Ну, так вроде уже растрясли, куда больше, они сейчас больше, чем на 50 миллиардов евро, они не способны, вот, это как ранее маловероятно, там, да, если только по двусторонней линии он будет что-то там вытрясать с них, вот ему, в принципе, они что расстроились, что Макрон не приехал, они расстроились еще потому, что он вроде как обещал 200 миллионов евро, не ахти сколько, там много, но тем не менее, хоть сколько-нибудь, да, если там, что называется, с миру по нитке. Вот, кстати, опять, я еще раз в дежурный раз, так сказать, да, выскажусь, но вот я считаю, что вот то, что мы даем возможность ему разъезжать по миру, это ошибка. Это ошибка, как бы, да, и я не вижу здесь, вот, честно говоря, смысла, да, его надо было или запереть, значит, в Киеве, или там где-то, или сделать так, чтобы он туда бы уехал, а обратно бы не вернулся, вот, и в конце концов, если, так сказать, нельзя его ликвидировать, да, давайте настолько ограничим его способность передвигаться, вот, чтобы, так сказать, он там где-нибудь остался там навсегда, вот, но по поводу миллиона этих самых вот дронов, ну, смысл в этом есть, вопрос только, смогут ли они это поднять, смысл какой? Что когда, значит, они пообещали снаряды, они вот сначала сказали, потом подумали. Потому что есть большая проблема с порохами, вот, насколько я понимаю, есть проблема вообще просто с освоением объема производства вот такого количества снарядов. Вот. И теперь они решили, что, значит, война... Кстати, недаром там Залужный, когда в колонке в CNN там писал, что вот, типа, вот теперь вот вся нагрузка на эти дроны. И они решили другой, как бы, вот, пропагандистский лозунг. Ну, миллиона снарядов не получилось, значит, будет миллион дронов. Потому что, в первую очередь, речь идет, видимо, об FPV-дронах, они достаточно дешевые, вот, которые одноразовые, которые могут вот, таскать на себе заряды, ну и вроде как это заменит миллион снарядов. Ну, отчасти как бы это так, вот, но в принципе, но с другой стороны, как бы, во-первых, не очень понятно, смогут ли они выполнить это обязательство, вот, а во-вторых, ну, конечно, FPV-дроны это тоже как бы серьезная опасность, вот, но, условно говоря, со 155-миллиметровым снарядом его эффективность сравнить нельзя. Вот, поэтому сказать, что миллион дронов там заменит миллион снарядов, ну, это было бы тоже не так. Поэтому здесь тоже тут есть своя пропаганда, это очевидно. Да, здесь там миллион, здесь миллион, там вот с этим миллион не получилось, теперь с этим получится. Но одновременно тоже к этому несерьезно подходить не стоит. Почему? Потому что они гораздо дешевле. Они, так сказать, чем там, скажем, большие какие дроны, они довольно легкие в производстве, их действительно можно собирать там. На коленке они одноразовые действия, их как бы не жалко, поэтому главное, чтобы он один раз долетел, и этого, в принципе, достаточно, да, вот, поэтому я думаю, что вот они сейчас пытаются переориентироваться на эти вещи, вот, ну, и это надо тоже иметь в виду, потому что они давно вот обещали все эти миллионы дронов, хотя я должен сказать, что вообще вот эти вот рассказы про миллионы дронов, которые там забомбят всю Москву, там вообще всех-всех-всех, долетят там до всех городов, какие только есть, Зеленский распространял еще год назад. Еще год назад, вот, но, тем не менее, этого не случилось. Да, происходят, в том числе, и обстрелы, и попадания, но в основном, кстати говоря, вот, в том числе такие обстрелы, как вот в Белгороде случился очередной теракт, вот, в основном все-таки это, значит, ракеты и артиллерия. Это ракеты и артиллерия, реактивные артиллерии, так сказать, и ракеты. Вот, а никакие не дроны, вот, потому что дрон, он, в принципе, ну, ему тяжело. Да, большой дрон запустить, значит, сложно, а маленькие, они соответствующие заряды, значит, соответствующей мощности просто нести не могут. А так вот Зеленский, он, в принципе, это все обещал еще где-то год назад, говорил, что завалят, так сказать, этими миллионами дронов. Рои дронов там полетят, вот, и прочее-прочее. Пока не полетели. А что, впрочем, не значит, что это... вот эту опасность не надо оценивать, то есть недооценивать. Здесь одна из главных, значит, задач, это вот как раз вот радиоэлектронная борьба, там, значит, вообще противодронная вся вот эта вот защита, и я могу сказать по опыту тоже работы фонда, это то, что наиболее востребовано. Вот просто, так сказать, то, что... Это глушить сигнал имеется? А? Глушить сигнал? Ну да, глушить сигнал, так сказать, выводить из строя, да, причем вот эти все эти антидроновые ружья, все это уже мода, которая отходит, и она отошла. Вот, мода там в таком печальном смысле слова, да, потому что они не справляются с поставленными задачами, там невозможно такое количество каналов, которые там используются в одно это ружье запихать, вот, то есть да, сейчас эти вот купольные защиты, все, всевозможные передвижные станции такие, да, которые накрывают, так сказать, да, объект, вот, вот на этом направлении работают тоже. Люди, да, и это очень востребовано, вот, но с другой стороны, как бы, да, понятно, что над этим и противник работает. противник работает, тем не менее рейтинг Зеленского падает, видимо, он еще поехал подправлять свой рейтинг в Европах, показывать украинскому народу, что вот я еще могу, я еще ого-го. Тем не менее, доверие к Зеленскому все ниже и ниже. Очередной опрос Киевского международного института социологии, КМИС так называемый, снизился он за месяц, этот рейтинг, на 13 сразу процентов. Правда, все равно еще пока высокий. 64% доверия Зеленскому. И на этом фоне непоколебим рейтинг Залужного, которого на днях сняли с должности главкома ВСУ. Как и месяц назад, доверяют Залужному 94%. Зеленскому 64%, Залужному 94%. Возможно, на банковые какие-то выводы сделали заранее. Не знаю, вот эти соцопросы, еще раз говорю, всегда я их ставлю под сомнение, особенно в военных условиях. Вот. Но ясно, что рейтинг Зеленского и должен падать, по-другому никак. И вообще, насколько я понимаю, растет вообще волна такая внутреннего недовольства. Это вот эти рейтинги, мне кажется, они немножко прячут эту ситуацию, вот, потому что они не могут не расти. Что касается Залужного, ну, предположим, у него такой рейтинг, а что с ним делать-то? Вот. Выборов пока... нет. Да, отменены. Выборов нет. Он молчит, так сказать. Я вообще не исключаю, что он сольется тоже. Про него говорили. Может быть, что-то там кто-то пообещал. Может быть, одновременно, значит, запугал, да, как обычно все это происходит вместе. Да, кто-то что-то обещает, а кто-то запугивает. Вот. И пока он молчит, вот куда он с этим рейтингом денется? Это рейтинг публичного политика, теоретический, да. Но он не публичный политик. Он, значит, занимал должность. С должности его сняли. Предложенную должность посла, как бы, он проигнорировал, отказался. Дальше что? Что ты будешь делать с ним, с этим рейтингом? Что с ним делать-то? Куда с ним выходить, так сказать? Ты должен, что, создавать политическую партию, да? Или, значит, возглавить какое-то движение там. Но он этого не делает. И я не знаю, мне кажется, скорее всего, он и не очень понимает, что дальше делать. Вот, так как, как я и говорил раньше, он не политик. Вот когда говорили, он там давал какие-то интервью, там тексты писал. Ну, тексты, скорее всего, писал вообще не он. Вот, что касается интервью, ну, тоже вот. Если честно, он там себя не показал каким-то особенно умелым политиком. Это вот ровно то, про что я говорил. Ну вот, условно говоря, есть у нее какая-то популярность. Хотя, мне кажется, она тоже непонятно, на чем базируется, так как каких-то грандиозных успехов-то у него, в общем-то, не было. Вот. Но что с ней делать? Он не публичный политик, это надо уметь. Вот. И если ты не умеешь это применить, то, собственно говоря, считай, что этого рейтинга у тебя и нет. Вот, так что пока он молчит, пока не очень понятно. Может быть, конечно, что-то там готовится. Может быть, он как-то выстрелит, так сказать, да, чуть позже. Да, может быть, так сказать, они чего-то, за ним кто-то стоит, и они чего-то ждут. Вот, тоже вполне себе вероятно. Вот, но пока, так сказать, этот рейтинг, он, ну, смысла не имеет никакого. Ну, возможно, сейчас действительно надо подождать. Надо подождать, потому что Зеленский явно суетится. И все равно неизбежно приближается момент, когда непонятно, он кто и на каком основании. Да, и дальше вопросы, как я говорил, они все равно никуда не денутся, они будут множиться. Но в украинских телеграм-каналах показано некое удостоверение, якобы Залужный вошел в Европейскую солидарность, партия Порошенко. Может быть, вот по этой линии, в том числе, его будут разгонять. Порошенко. Может быть, но опять же, к вопросу о Порошенко, Залужном, все остальное. Выборов-то нет. Угу. Ну да, ну вошел ты в эту партию, но есть у тебя этот рейтинг, но есть вот этот вот Порошенко, но есть эта партия, и что дальше? Партия эта, значит, она в меньшинстве в парламенте, который еще осенью потерял фактически свою легитимность, потому что они отменили выборы. Вот, это первое. А второе, а Порошенко кандидат в президенты на выборах, которых не будет. То есть тут все равно как бы или какой-то чрезвычайный сценарий должен отрабатываться, да, ну, с условным каким-нибудь Майданом очередным, или они должны добиваться каким-то образом, да, проведения выборов. А иначе все их рейтинги, все их возможности, они просто сдуются, да, и потихоньку сдохнут. Украинские политологи, кстати, пишут, почему вот сейчас резко так Зеленский ломанулся по Европам галопом, что в том числе гарантии сохранения легитимности после истечения 31 марта, то, о чем вы говорили. Не раз вот сейчас, видимо, там в Киеве расчесались и поняли, что нужно, как потом-то нам деньги давать, кому давать деньги, под кого давать деньги. Вот, для них это тоже сейчас проблема, как бы гарантии безопасности, это все хорошо, но одна из целей все-таки гарантии безопасности и сохранения легитимности самого Зеленского. Насчет гарантии безопасности, в общем, это все пустое место, потому что, смотрите, сейчас идет война, да, как бы, да, российские войска, значит, пусть и не очень активно, но наступают, да, улучшают свои позиции, как говорит Минобороны. Ну и где гарантии безопасности? В чем они выражаются? В том, что как бы вот они дают деньги и оружие, но они и так его дают. То есть в чем ценность этих гарантий-то? В чем ценность? Что нового в этих соглашениях? Что такого, что может, условно говоря, вот Украину, ситуацию по Украине поменять? Где это? Его не видно. Их не видно. Поэтому сами по себе эти гарантии безопасности, они как бы такие тоже достаточно иллюзорные. Иллюзорные, на мой взгляд. А насчет того, что же будет после, возможно, под это как раз, вот мы обсуждали, возможно, Столтенберга поставят. Если нельзя давать деньги Зеленскому, и это опасно, будем давать Столтенбергу, и он будет, наместник, будет их распределять. Вот это будет довольно важный функционал, если что. Функционал, который полностью будет контролировать, в том числе и Зеленского, если он еще будет к тому времени так называемым президентом Украины. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Предлагаю на время переключиться на снег. Благо, выпуск новостей дал для этого повод. Да, действительно, рекордные урожаи. Вчера, кто видел карту, в общем, там не просто были малиновые пробки, а коричневые пробки были связаны с, в том числе с авариями, но больше всего из-за большегрузов, которые даже на небольших подъемах фуры буксовали в несколько рядов, просто перекрывая движение. И еще люди удивлялись, да, почему так резко подскочили тарифы на такси. Они всегда растут, когда спрос большой, когда какая-то непогода, машин мало на линии. Но вчера якобы вот в 3 раза по сравнению с обычным тарифом выросли цены. На этом фоне депутаты Госдумы позаботились об избирателях и выступили с инициативой запрета повышать цены на такси в плохую погоду. Мол, очень много жалоб и предлагают установить лимит на повышение стоимости максимум 20% от обычной стоимости. С другой стороны, отклика никакого нет. Проверять, как формируется тариф, сейчас нельзя. Сейчас мораторий на проверки бизнеса. Тем не менее, не знаю, будут ли таксисты выходить, если у них до этого был заработок в такие дни в 3 раза выше, а тут всего 20% обещают. Большой вопрос. Но другой вопрос, что делать с фурами, потому что во многих снежных странах вот такие большие грузовики зимой с собой обязаны возить цепи противоскольжения. Если выходит предписание их надеть, потому что снегопад, гололед, должны надеть. Без этого будет штраф. У нас до сих пор такого нет. Ну да, тут надо, конечно, спрашивать всяких специалистов по поводу такси. Я, честно, вообще не фанат такси, меня это вот вообще все не вдохновляет. Мне кажется, вот из-за них и все пробки и есть, вот в том числе. Они встанут на свои, типа на аварийке, и кого-то ждут, да. Перекрывают и полосы общественного транспорта они, и все остальное. И вообще их так много, что, вот, на мой взгляд, вообще и не нужны в таком количестве диком. Вот что касается цен, ну не знаю, ну думайте. Вот проверки, мораторий на проверки бизнеса. Ну давайте сделаем исключение из моратория на проверки бизнеса. На случай, так сказать, плохой погоды и для такси. Вот. Потому что, ну, вот наживаться на чужой беде, это неправильно, это безнравственно. Вот, собственно, и все. А это и называется наживаться на чужой беде. А если здесь, так сказать, да, какая-то другая, более серьезная ситуация будет, они в 10 раз задерут, тоже будет нормально, да? Ну, потому что это бизнес и все такое прочее. Мне кажется, это довольно странно. Тем более, что большое количество этих людей, так сказать, тоже вообще ни правил не соблюдает, не это самое, ездит как попало и так далее. Вот. Но что касается там этих самых большегрузов, ну да, наверное. Хотя я знаю, что им даже запрещено ставить шипованную резину. Вот это самое. Тут опять, это вот тут те, кто лучше в этом разбираются, наверное, так сказать, должны высказать какое-то свое мнение. Ну да, наверное, как бы, да, надо это, какие-то эти вещи, к чему-то их там обязывать. Кстати говоря, насчет цепей, вот раньше, я помню, в советское время цепи тоже возили, все эти большие грузы с собой, вот должны были возить. Я уж не помню там, как это регулировалось или нет, просто не знаю. Вот. Ну а про снегопады, да, просто они аномальные. Действительно, вот такое количество снега давно не выпадало. Это тоже к вопросу там о всемирном потеплении, о том, что зима отменяется, скоро здесь зацветут, так сказать, эти финики, бананы будут расти здесь, все что-то ожидали. Я помню, рассказывали там какое-то время назад, что все, того и гляди, здесь сейчас вот вообще такое начнется, все растает, что-то где-то тает, а что-то, наоборот, я смотрю, только и делаю, что замерзает. Вот. Но там еще Гольфстрим вот со дня на день встанет, и Европе там вообще какое-то просто вымерзание обещают. Ну тогда синоптики. Всем обещают, тогда всем обещают, потому что вот если Гольфстрим остановится, вот, да, говорит, да, что там просто вот со дня на день. Но тут ведь, например, скажем, это самое, что касается НАСА, то тогда будут вопросы по Северному морскому пути вообще, да, что с ним будет. Потому что тут некоторое время назад рассказывали все, что вот сейчас скоро все вообще так растает, что даже и ледоколы будут не нужны, и Северный морской путь будет чуть ли там непроходим там круглый год. Ну, может, чуть-чуть там надо будет где-нибудь там дворником с лопатой там почистить, а так все будет хорошо. Вот, поэтому тут надо еще понять, насколько это вообще все научно, антинаучно. Кстати, вот тоже наши ученые, как-то вот они вот мало что-то говорят, надо больше, мне кажется, им говорить. А то все мы слушаем тоже каких-то британских, да, американских. Ну, точно он становится или нет? Потому что, например, что касается вот потепления всемирного, то вообще я много раз слышал, что наша академическая наука, условно говоря, она считает, что все то, что происходит, называется глобальным потеплением, носит циклический характер. То есть, как бы это нормальное явление, предсказуемое, и вот так и раньше бывало, как бы так вот и сейчас оно есть. Вот, насколько здесь вот человеческий фактор влияет, можно спорить, но он не является решающим. Вот, и из этого надо исходить. С Гольфстримом, правда, да, вот эти тоже вот разговоры про то, что он того и гляди остановится, они довольно давно ходят, и тоже многие вот западные ученые, я слышал, да, они говорят, что как раз он остановится из-за глобального потепления, но он остановится из-за глобального потепления, но в северном полушарии это вызовет локальное похолодание. То есть это начинает На 20 градусов в Европе обещают. Да, это уже начинает, так сказать, да, как там походить на какой-то такой, значит, сиюминутный какой-то такой бред какой-то. Вот здесь вот вообще будет потепление, но конкретно у вас похолодание. Там везде будет сухой закон, как бы, но у меня в доме, как бы, да, внизу будет винный магазин. То есть не очень понятно, да, что же российская наука думает по этому поводу. Мне кажется, ей надо громче заявлять свою позицию во всех этих вопросах и просвещать российских граждан по поводу... Вот они все говорят, антинаучно то, антинаучно все, как бы. Ну, вы нам расскажите, вот в частности, проблему потепления. Она нас интересует. Расскажите нам, что там с Гольфстримом. Что думает российская наука по этому поводу? В основном мы все, значит, потребляем новости, приходящие из американских, в основном всяких разных ученых кругов, лабораторий, и, вот, а там и европейских, а там, мне кажется, очень политизация очень высокая. Но, с другой стороны, вы знаете, если Россия, то есть, если, так сказать, Европа замерзнет, ну, я буду только рад. Пусть у них все, так сказать, замерзнет, отмерзнет. Заодно, может, глядишь, они будут займутся своими проблемами. Да, они будут там помогать Украине и там бредить войной с Россией и так далее, и так далее. Газ им там опять же понадобится. Северные потоки восстановят. Да, северные потоки восстановят. Там, да, опять вспомнят, где же брать топливо. Потому что если температура будет понижаться... то нужно потребуется больше топлива. И опять, какие могут быть солнечные батареи, как бы, да, если все занесет снегом? Вот. Они при похолодании, очень, если высокая температура воздуха и очень низкая, они, у них эффективность КПД сильно падает. Да, сильно падает. Батареи. А потом с батареями, слушайте, есть вообще простейшие вещи, да, сталкивались даже вот знакомые, которые их приобретали. Ну, тупо снегом замело и привет. Вот. И ходи вот это самое, каждый раз с веником и там чисти их. Вот сейчас вот, например, вот даже здесь вот в Москве тут снег валит и валит, валит и валит. Тут какие батареи? Никаких батарей не хватит, солнца-то не видно, там батареи какие-то. Вот. Ну и все остальное тоже там, да, со всем остальным тоже могут быть проблемы. Так что начнут больше покупать нашего газа, вспомнят про северные потоки, забудут про Украину, глядишь. Вот. Украина же, она тоже хочет отключаться от нашего газа. Вот и она замерзнет. Ну и ладушки. Все к лучшему. Все к лучшему, да. Все к лучшему, но не везде. В этой связи переносимся в теплую, пока еще не замерзшую Грецию, где парламент страны легализовал все-таки однополые браки, став тем самым, как говорят, первой православной страной, которая это сделала. Значит, закон о браках гомосексуалистов принят. И главный аргумент, который был, который продвигал министр миграции и убежища Греции Димитрис Киридис, что принятие этого закона о браках гомосексуалистов поможет Западу в геостратегическом соревновании с Россией, которая Россия борется с ЛГБТ, признана у нас экстремистским движением в России, запрещена. То есть назло бабушке отморожу уши. Элладская православная церковь в шоке, значит, нормальные греки в шоке. Тем не менее, правительство, значит, заявляет, что тем самым этим законом защищает права человека. Вот ну, вот это еще раз, да, вот, значит, православная страна приняла этот закон. Она в этот момент перестала быть православной, вот, собственно, и все. Да, поэтому еще раз я скажу, что на самом деле Россия – это, в общем, фактически последний оплот, ковчег православного христианства. Вот, и я думаю, что вот это очень важно, это понимают наши враги, и поэтому мы должны это дорожить, ценить, хранить и развивать. Вот, это первое. Второе, что касается Европы, это еще раз подтверждает главный путь ее развития. Что бы там они ни говорили, какие бы, так сказать, когда-то в древности там традиции не были, в итоге они ведут все дело к максимальной легализации любого греха. Это за этим последует еще что-нибудь, еще что-то более дикое, вне всякого сомнения. И все они будут говорить о правах человека, о свободах, о развитии демократии. Это вот та Европа, к которой там та же самая Украина хочет присоединиться. А насчет того, что вот раз то, что запрещают в России, мы будем разрешать в Греции, давайте мы что-нибудь такое придумаем, я не знаю, запретим в России, например, разбивать голову, так сказать, об стенку. Глядишь, они скажут, примут закон, что надо разбивать голову об стенку, так сказать, или еще что-нибудь. Давай как-нибудь патрулим их, я не знаю. Что-нибудь такое придумаем, чтобы они от противного как бы это самое это сделали. И пошли бы и утопились нафиг все, да? Вот, в своих этих океанах, пока Гольфстрим, так сказать, не остановился, все там не замерзло. Вот. Но они могут разбить голову об лед тогда. Потому что это, если честно, но это же это удивительная глупость. То есть вот политик в ранге министра, да, европейского государства, и вроде как Греция, действительно имеющая древнейшую историю, многие считают Грецию колыбелью европейской цивилизации и так далее, несет такую чушь. Вот раз в России это запрещают, так сказать, значит, мы обязаны это разрешить, потому что вот это будет такая вот борьба с Россией. Это будет не борьба с Россией, это будет борьба с собственным населением, здравым смыслом и православным христианством. Жаль, что греки этого не понимают. Секундная пауза. Вести ФМ. Вчера вечером мы обсуждали шокирующие новости из Франции, куда поехал Зеленский. Там за последнее время, за последние несколько лет резко выросло количество операций среди мужчин по, значит, искусственному бесплодию. И причем, если раньше наш корреспондент из Франции включался, он как бы подробно все рассказал, если раньше в основном, ну, скажем прямо, да, стерилизацию делали женщины, детей достаточно и все. И либо мужчины, но их было меньше, из привилегированного общества, причем возрастных там 60-70 лет. Сейчас больше и больше операций делают молодые, в том числе 20-летние. То есть вот не хотят по каким-то причинам заводить детей. А французская пресса каких-то выводов на этот счет не сделала, но, тем не менее, тенденция эта их серьезно напугала, как я понял. Ну, выводы они делать боятся, потому что, на самом деле, если там честно и объективно рассуждать, то вы придете к простой вещи, вы придете к пониманию того, что общество сходит с ума. Общество сходит с ума, потому что это такой добровольный суицид, добровольное, так сказать, самоубийство. Но, с другой стороны, а чего от них ждать, если, собственно, они поставили на поток, например, операции по смене пола? Да, вот эта добровольная кастрация, как бы, да, она на фоне операции по смене пола выглядит не такой уж страшной. Вот, потому что, значит, вокруг операции по смене пола, как бы, да, вырос уже огромный многомиллиардный бизнес. Это дело проталкивают всеми возможными способами, да, калечат души и, значит, и здоровье огромного количества молодых людей, там, девушек и прочее, и сами уже признают, что это приводит и к проблемам со здоровьем, и к психозам, и к волне самоубийств, и все остальное. Это же просто дикость. Вот. Поэтому кастрация – это все туда же. Это вот, вы знаете, опять же, вот, хочешь как хочешь, а тут приходится говорить, знаете, эрос и танатос, что называется, да? Значит, жизнь и смерть. Если Бог – это про жизнь, дьявол – это про смерть. Вот это вот отпадение, постепенное отпадение как бы вообще от каких-либо вообще религиозных ориентиров в этой жизни, погружение в идеологию личного, так сказать, комфорта и в легализацию любых совершенно психозов, извращений и сумасшествий, в объявление это просто особенностями, да, оно приводит к чему? К смерти. оно приводит к смерти. Вот дьявол — это смерть. Вот, собственно говоря, хотите, как бы, да. А там, где такие процессы происходят, смерти становится все больше и больше и больше. Под предлогом, конечно, свобод, под предлогом там самореализации. Легализация вот этого, так сказать, самоубийства как под видом эвтаназии. Вот какие-то дикие совершенно случаи, да, связанные, опять же, вот с этими сменой пола там, и всего остального. Все это называется постепенное умирание. Западная цивилизация в своей борьбе за странное такое лидерство приходит в упадок. Это упадок называется. Когда люди не хотят жить, когда люди не хотят воспроизводить сами себя, когда они теряют жизненную энергию, это называется кризис, это называется упадок. И, кстати, это, в общем, на самом деле, на мой взгляд, такое очень яркое доказательство порочности теории роста потребления. Потому что, по идее, то, чем они гордятся в Штатах и в Европе, это достаточно высокий уровень жизни, достаточно высокий уровень потребления, там, комфорта, безопасности и всего остального. По идее, это должно вроде как стимулировать человека к жизни, к тому, чтобы он жил, к тому, чтобы он заводил семью, там, детей и прочее, прочее. Он радовался вообще, да? А на самом деле это приводит к тому, что он не хочет жить. Он не хочет жить сам, он не дает жить другим. Он погружается в депрессию. Там известно, что, например, самый высокий уровень суицида, да, самоубийств, да, он как раз почему-то в странах вот этого скандинавского социализма. Вот там вроде как лучше всего живется. Мы там вот привыкли им завидовать там, и все остальное. Там все так хорошо, там все так замечательно. Все так замечательно. Зачем залезать в петлю? Да? Зачем, так сказать, этим заниматься? То есть это означает вот что. Когда вы, значит, эту жизненную энергию искусственно ограничиваете, когда вы все сводите к личному комфорту, происходит процесс умирания. Система умирает. То есть энергия исчезает, как бы, да, и система потихоньку умирает. Она превращается в неживую. И в западной политической мысли вот это вот продвижение неживого как идеала, оно наблюдается прямо вот везде, во всем. В искусстве, литературе, кино, технике, технологиях, идеологии, философии. Больше неживого, больше смерти, больше, так сказать, вот этого танатоса, что называется, больше, так сказать, вот этого какого-то мрачного начала. Вот поэтому можно там сколько угодно спорить там по поводу сатанизм, не сатанизм, там верите, не верите. Но, в общем и целом, конечно, вот это вот какой-то кризис с скатыванием в какие-то очень мрачные, так сказать, такие вот, ну, мрачные какие-то глубины непонятные. Ну, вот, а это все признаки этого. Знаете, как вот болезнь развивается, когда у нее есть разные симптомы. Они могут быть разными, так сказать, но вот их усиление показывает, что болезнь усиливается, да, там вам становится хуже. Вот это про европейскую цивилизацию. Разные симптомы, но все они ведут к одному. Значит, к тому, что жизнь угасает, как бы, да, а смерть торжествует в разных ее видах, да, в виде, там, не знаю, так сказать, культа неживого, так сказать, в виде культа смерти, в виде там еще чего-то, каких-то вещей, в виде таких вот каких-то зверских самоистязаний, вот, совершенно самоуничтожения, но тем не менее это происходит. Я думаю, что вообще для мыслящего человека это одно из главных, вообще, так сказать, один из главных поводов задуматься, даже если вы не считаете себя религиозным, верующим и прочее, задуматься вообще, а куда катится западная цивилизация, а что в голове у этих людей, какое мнение, так сказать, у них может быть по поводу политики, там, не знаю, экономики, и вообще всего-всего остального, культуры и так далее. Кстати, одно из популярных видео в Телеграме, мамочка из Полтавской области, когда был день Валентина, того самого святого, мамочка, значит, из Полтавской области показывает сердечко Валентинку. Но Валентинка – это не от девочки, а от хлопчика. Там «Сердце мое там, от тебя горит» написано. Вот она в сердцах спрашивает подписчиков, не знаю, к кому обращается. Вот что мне теперь с этим делать? Сердечко это мнет, значит, бросает в сердцах на стол. Но куда деваться? Это путь в Европу такой вот радужный получается. Полтавская область – это Украина. Да. Кто не в курсе. Вот. Ну да, это вот, значит, путь именно туда. Вот. А что, если вы... Ну, слушайте, они 30 лет подряд кричали «Украина – це Европа». Ну, вы бы сначала разобрались, что такое Европа, а потом бы уже думали, вам вообще надо туда, или вам еще куда-то надо, или вам никуда не надо, вам надо просто оставаться на своем месте. Вот. Но, в общем и целом, конечно, вот это довольно такая какая-то вот мрачная, так сказать, субкультура, она поглощает и поглощает. Я вообще, честно говоря, даже не представляю, так сказать, что должно произойти в голове, в душе, чтобы вот решиться вот на такие жуткие, такие мазохистские эксперименты. Я зубы боюсь лечить. Вот. Эти, так сказать, это какая-то дикость вообще. Вообще, если честно, на мой взгляд, да, опять же, я вот не доктор, что называется, да, вот, но полечу немножко. Это самое... Вообще, мне кажется, что это вообще род психических заболеваний. которые они просто легализовали как якобы другую, так сказать, реальность, какую-то особую реальность. Вот это вообще самоистязание, да, вот это стремление к тому, чтобы что-то с собой такое сделать, там, как-то себя там, не знаю, там, изуродовать. Это же, в общем, очевидные, на мой взгляд, очевидные признаки психического заболевания. Мне кажется, любой вот классический психиатр вам это подтвердит. Скажет, что здесь есть проблемы с психическим здоровьем, да. Вот, а эти люди не просто легализовали это, они говорят, что это прогресс, что вот это на самом деле, этому надо подражать, что это чуть ли не авангард человечества, чуть ли это вообще не люди, которые находятся на следующей ступени эволюции. Ну, не знаю, мне кажется, это такое вот просто очевидное коллективное сумасшествие. Или это очевидная работа вот этой вот элиты, что называется, западной, к тому, чтобы привести как можно большее количество людей к этому сумасшествию. Я не знаю, тут даже, понимаете, даже трудно даже уловить, вот у нас вот тоже, мы все стихийные марксисты, так сказать, так как выходцы из советской эпохи, и все говорят, вот это надо искать деньги, кому выгодно. Вы знаете, иногда даже не поймешь, кому это выгодно, потому что это, в общем-то, самоубийство. Это такое доведение до самоубийства, так сказать, и тех, кто вокруг тебя, и самих себя. Тут и деньги даже не найдешь, потому что в итоге это приведет, ну, к такому кризису, который там, ну, может вызвать полное исчезновение, стопроцентный коллапс. Да? Это условно как та же Римская империя, которая там, они не могли оторваться от зрелища на своих этих самых хресталищах, стадионах там и прочее, в то время, когда варвары штурмовали Рим. Они не могли от этого оторваться, потому что они считали, что это все ерунда, как бы, да. Вот. Но они считали, что у них сильная армия, одна, ну, была на то время сильнейшая. Это да, но вот тогда, когда уже, так сказать, варвары осаждали Рим, как бы это уже явно было не так, но они не могли, они не хотели это к этому, они не могли осознать, у них не хватило, значит, ни мудрости, ни силы духа для того, чтобы признаться себе в том, что все изменилось, и не в лучшую сторону. А у греков будет сила мужества и духа признаться, что принятый вчера закон, он все-таки неправильный? Люди выйдут на улицу, либо скажут, ну что, хорошо, США вы надобрили, США поддержали, молодцы, сказали греки. Да, ну вот посмотрим, не знаю, тоже это к вопросу о том, а что ж такое современные греки. Опять же, я как бы очень уважаю, так сказать, еще раз говорю, греческую православную церковь, там у нас на общие святые, как бы, да, действительно есть там гора Афон, вот там и наши монахи, и там действительно как бы есть место святости. Вот, ну и всего прочего. Но слушайте, если вот это все никак вообще не может повлиять на политику вашего государства, а ваше население по этому поводу безмолвствует, ну, есть, так сказать, над чем задуматься. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Спасибо большое, Сергей Александрович. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Сейчас новости. Ну а далее в нашем эфире большой информационный эфир. Не переключайтесь.